Первое. Доклад товарища Конькова о международном положении. Приложение. В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия географически в разных материках. Постановили принять к сведению. Второе. Доклад товарища Кандина о плане работы Рыбачкома. А. Культурно-просветительная работа. Б. Средства Рыбачкома и расходные статьи. Постановили, ввиду разбросанности лесных людей по лесам культкомиссии не избирать. Выписать коллективно на каждую старушку по газете. Расходы. Первое. Канцелярские принадлежности. Второе. Подвода в город. Третье. Суточные. Примечание. Выяснилось, что половина лесников безграмотны. Кузя шептал голосой Егорушке. «Ничего, выкурим!» Третье. Предложение товарища Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устроению памятника революции в Москве. Постановили отчислить однодневный заработок. Четвертое. Донесение председателя Кодомского сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27-му кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью председателя Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения. Постановили, ввиду несообразности донесения на самого себя, направить дело к доследованию, отослав копию в угрозыск. Пятое. Дело о плененном быке, съеденном объездчиками и лесниками с 7-го кордона. Из племхоза был взят плембык за круговой порукой. Бык был убит и съеден, а в племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки. Постановили, ввиду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Синицына и Шавелкина и объездчика Усачева удержать ежемесячно трехдневный заработок и направить его в кассу племхоза. Шестое. Пожелание лесника товарища Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям. Примечание. Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелаем, чтобы рабочие Рыбачкома не делали в воскресенье, потому как гражданины-самовольные порубщики в будни все в поле на работе. Их там не поймаешь, а в воскресенье они сидят дома. Тут их и ловить с милицией». Постановили утвердить. Седьмое. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП. Постановили оставить вопрос открытым. Примечание. Товарищи, Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого. Сарычев обиделся на него, говорил: «А если вы думаете, что Кодомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, так он сам первый жулер, а которые фамилии были подписаны, так они люди, странные, теперь уехали домой, на Ветлугу». Первое письмо, которое написал Никульев с Медынских гор, было такое, он не докончил его. «У черта на куличках, где нет почты ближе, как в 16 верстах,